Господь, тому, кто вас спас от греха. Ликуйте, ликуйте, воспойте и славьте Христа. Ликуйте, ликуйте, воспойте и славьте Христа. Веки нам дать. Ликуйте, ликуйте, воспойте и славьте Христа. Ликуйте, ликуйте, воспойте и славьте Христа. Поддержит и духом своим утвердит. Ликуйте, ликуйте, воспойте и славьте Христа. Ликуйте, ликуйте, воспойте и славьте. Хвалебную песню тому, кто нас искупил своей кровью.